Выйдя из дома, я пробежался по соседним руинам и, спустя час, констатировал факт. Взять тут больше нечего. Ладно, ладно, я слишком категоричен. Ведь нашел я довольно много полезного. Я раздобыл еще 4 куртки, кучу чистого тряпья для перевязок, складной нож и нашел кучу отсыревших дров. Отсыревшие дрова – это ерунда, ведь в доме, в котором я нашел тушенку, была печка. Да, самая настоящая печка. На такой можно и вещи высушить и поесть приготовить. А еще я нашел дачную тележку, куда и стал сгружать свои находки. Закинул куртки, банку тушенки, накрыл все это куском техноникали, который пришлось откапывать из земли рядом с рухнувшим домом. Дождик мерзко заморосил, но мне было плевать. Куртка отлично грела, да и влагу не впитывала. Побегав туда-сюда, я нашел 2 5-литровые баклажки и наполнил их водой. Вроде все, ничего не забыл. Ах, да, вилы. Прихватив садовый инструмент, я забросил его на тачку и заметил лежащую в кустах кастрюлю. Края слегка погнуты, но так-то очень даже ничего, забираю. Бодрой походкой я отправился к ребятам. Перекусим в подвале, промоем раны, а потом переберемся в этот поселок. День, может, 2 переночуем в уцелевшем доме, а потом. Я прошел около километра в сторону дачи, почувствовал химозный запах, заставивший закашляться. Какого черта? Откуда эта вонь? Активировал всевидящее око в надежде, что оно хоть что-то мне покажет, и услышал шипение, донесшееся со стороны леса. Краем глаза я заметил прижавшуюся к земле тварь, похожую на комодского варана. Существо резко выпрыгнуло в мою сторону. Нас разделяло жалких 10 метров, но прыжок был столь стремителен, что я при всем желании не успел бы схватить вилы, да и на создание ледяной стрелы времени, если и хватит, то впритык. Отскочив в сторону, я потянулся к мане. «Это как вообще?» – изумленно спросил я в пустоту. Тварь летела в мою сторону, готовая разорвать мне глотку, но внезапно ее тело начало разлагаться, как будто ящерку погрузили в кислоту. За жалкие мгновения вся плоть твари истаяла и на землю рухнули кости, покрытые зеленоватой слизью. Это аномалия, осмотревшись по сторонам, нашел ветку и швырнул ее в сторону, где растворилась тварь. Ветку мгновенно разъела. Отлично, это точно аномалия, но почему-то нет никакого визуального обозначения. В академии говорили, что большинство аномалий излучают свечение, да я и сам видел что-то подобное, а тут совершенно ничего. Ничего, кроме запаха. Проклятие, выругался я, склонившись над костями. Ну и как мне вернуться на дачу? А самое главное, стоит ли попробовать забрать доминанту? Принюхавшись, я тут же отпрянул назад. Кости покрывала зеленоватая слизь, которая невероятно воняла химозой. Думаю, если прикоснусь к ней, то как минимум заработаю ожог, а как максимум, эта гадость сожрет все мое тело. Ведь непонятно, что это такое. Вдруг это какой-то микроорганизм? Нет, голыми руками я это трогать не стану, а вот вилами. Улыбнувшись, я вытащил вилы из тележки, поддел клыкастый череп твари за глазницы. Как я и думал, сталь эта химоза не разъела. Довольно хмыкнув, понес черепушку в сторону реки. Было трудно идти через бурьян, он цеплялся за ноги, колол кожу репейниками, да и пыли от него летело порядочно. И это при том, что моросил дождик. Кое-как продрался через заросли и вышел на крутой берег реки, поросшие деревьями. Ее темные воды, журча, убегали вдаль и заставляли меня грустить. Да, именно так, в воде плескалась рыба, а удочки у меня не было. Да идей, как ее поймать, тоже не имелось. Остановившись у реки, опустил череп в воду и стал водить вилами из стороны в сторону. Спустя мгновение на поверхность воды поднялась разноцветная пленка и поплыла вниз по течению. Череп я вымывал тщательно, до тех пор, пока разноцветные разводы не прекратили появляться. На все про все у меня ушло 5 минут. Выбросил череп на травянистый берег и стал его рассматривать. Обычно костная структура черепов животных неоднородная. На ней бывают различные наросты в виде костяных шипов, трещинки и прочее, а здесь, даже не знаю. Череп выглядел так, будто его хорошенько отполировали. Идеально гладкая структура, в которой можно было увидеть отражение пасмурного неба. Вот что кислота животворящая делает, усмехнулся я и осторожно прикоснулся пальцем к черепу. В голове зазвучал бодрый голос Ут, от недавних помех не осталось и следа. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Глава 19. Я осмотрелся по сторонам, вроде хищников не видно, как и аномалий, хотя в отсутствии последнего я бы не был так уверен. Когда я шел в поселок Чиколи, Дорога была чиста, ничего подозрительного, а на обратном пути все переменилось. Ладно, пора идти обратно. Я закинул череп существа под мышку, вилы на плечо и отдал команду. Ут, зачитай список. Образец содержит следующие доминанты. Чешуйчатая кожа, ночное зрение, выработка токсинов, хладнокровный, ускоренная регенерация, раздвоенный язык, острые зубы, жажда крови. Среди предложенных доминант меня интересовала только одна, ускоренная регенерация. Именно эту доминанту я хотел добыть с момента, как очутился в этом мире. А еще она очень нужна Сергею. Зараза, ну почему у пирамиды нет модификатора, позволяющего копировать доминанты? Я мог бы скопировать регенерацию и передать копию Сергею, оставив себе оригинал. Стоп, а чего это я уже губу раскатал? Мне ведь нужно выиграть в чертовой лотерее, и если мне не повезет, то я получу раздвоенный язык, как у змей, или острые зубы. Ладно, все это лирика. Пора возвращаться на дачу. Есть хочется жутко, а ребята, думаю, уже начали обо мне волноваться. Серега и Леший уж точно. По пути я отломил пару длинных веток, после чего погрузил их в телегу так, чтобы жерди торчали вперед, и продолжил свой путь. Старался держаться как можно дальше от места, где аномалия сожрала ящерицу, но это оказалось непросто. Забрал левее, прошел десяток метров и тут же остановился, видя, как ветки, торчащие из телеги, начинают тлеть от воздействия кислоты. При этом тлели лишь кончики веток, а остальная часть осталась в полном порядке. Видать, я остановился у самого края аномалии. Направил телегу в сторону обочины дороги, ветки снова тлеют. А если уйти немного в лес, та же беда. Да и с тележкой двигаться в этих зарослях невозможно. Ладно, попробуем другой путь. Справа от дороги располагались железнодорожные пути, вот их аномалия не затронула. Кстати, очень странно, что аномалия пожирает органику, но совершенно никак не влияет на растительность, над которой она стелится. Ведь если бы я видел выжженный пустырь, то с легкостью определил бы местоположение аномальной зоны и обошел ее. Ну, да черт с ней. Железная дорога безопасна, чему я безмерно. В лесу справа захрустели ветки, а через мгновение из придорожных кустов выскочил лось. Бок окровавлен, глаза выпучены, несется, сломя голову, издавая утробный рев. Огромная туша пролетела мимо, едва не зацепив мою тележку, а следом за ней устремились два недооборотня. Рыча, они остановились на железной дороге, посмотрели на меня, а потом, фыркнув, бросились вслед за лосем. Видать, решили, что 30-килограммовый пацан менее питателен, чем 600-килограммовый лось. Умные псинки. Я проводил их взглядом и прибавил ходу от греха подальше, а вместе с этим я использовал всевидящее око. Вы, наверное, думаете, какого черта, Миша, я бы на твоем месте его вообще никогда не отключал. Да, да, понимаю ваше возмущение, но эта доминанта слишком сильно нагружает зрение. Даже не знаю, как объяснить. Хорошо, давайте так. Представьте, что вы пользуетесь сварочным аппаратом и вам на лицо надели сварочную маску. Мир тут же потерял цвета и свою четкость. Но в момент, когда вы используете электрод и свариваете два куска стали, выделяется огромный сноп искр. Именно так я и вижу энергетические каналы всего живого. Чертовски яркие вспышки, детализированные до жути, и от постоянного использования этой доминанты начинают болеть глаза и голова. Поэтому приходится прибегать к всевидящему оку лишь эпизодически. Если использовать око всего пару минут, то все в порядке, но если пользоваться доминантой больше часа. К тому же, мне не нравится, что мир теряет свою цветность. Сейчас и так осень. Унылое небо, на земле желтая листва, голые деревья стоят повсюду. Если я и эту блеклую картинку выкручу в серый спектр, то поезд на станцию Депрессия отправится через 3, 2, 1. Ну, вы поняли. Тележка мерно погрюкивала, катясь по насыпи слева от рельсов, дождь мерзко лил с небес, а я все шел и шел. Спустя полтора часа я наконец-то добрался до дачного поселка, свернул в сторону погреба и увидел, как из трубы клубами валит густой дым. Дверь прикрыта. Остановив тележку у входа, я постучал в дверь и выкрикнул: «Доставка продуктов, открывайте». Первым из погреба вынырнул Макар с широченной улыбкой на лице. «Мишка, красавец, а я уж думал, с голоду сдохнем», — выпалил парень, пожал мне руку и тут же рванул к тележке. «Охренеть, ты тут добра понабрал». Макар схватил кастрюлю и баклажку воды, после чего вернулся в погреб, едва не столкнувшись с Лешим и Прохоровым. Они как раз поднимались наверх. «Мифоня, молодец», — улыбнулся пчеловод, хлопнул меня по плечу и пошел помогать разгружать награбленное непосильным трудом. «Поесть принес?» — довольно грубым тоном спросил Прохоров и уставился на телегу. «С голоду не сдохнешь», — усмехнулся я и пошел в погреб. В холодильнике горела свежая порция дровишек, пахло дымком, а на полке лежал вспотевший Сергей. «Мишка, вернулся», — сказал он и измученно улыбнулся. «Серег, ты чего, все нормально?» — встревоженно спросил я и приложил руку к его лбу. Кожа парня пылала огнем. «Вы куда смотрели? Бараны, у него жар», — возмутился я. «А чем мы ему поможем? У нас ни воды, ни еды, ни медикаментов», — резонно заметил Макар. «Это да, но тряпки-то у вас есть. Могли намочить под дождем и компресс поставить. Хотя бы температуру сбили», — парировал я. «Ты прав, не додумались», — ответил Макар и почесал затылок. «Миш, не шуми. Просто мне не повезло. Так бывает», — философски сказал Сергей и закашлялся от того, что во рту пересохло. Взяв из рук Макара баклажку с водой, я помог Сереге напиться, сделал компресс, а еще выдал ему новую потертую куртку. В ней всяко теплее, чем валяться на земле в тонкой рубахе. «Спасибо, так намного лучше», — поблагодарил Сергей. «Сейчас поешь и еще лучше станет», — пообещал я и принялся варганить обед. Столовый нож, который нашел Макар, доблестно справился с банкой тушенки и открыл крышку. Тушняк тут же полетел в кастрюлю. Сверху я все засыпал гречкой и залил это варево водой. Парни смотрели, как завороженные, голодные глазищи, сглатывают слюну, того и гляди бросится жрать сырую крупу. Поставил кастрюльку прямо на горящие дрова, и началась магия. По погребу пополз невероятный аромат горячей пищи. Водичка кипит, жирок от тушенки поднимается наверх, впитывается в гречу. Просто восторг, каких-то 20 минут, и кашка готова. Да, гречка слегка подгорела, ну уж извините, это мой первый опыт готовки в этом мире. Да и доминанту кулинар я переработал, о чем совершенно не жалею. Еда была готова, но вот поесть мы смогли далеко не сразу. Ложек нет, вилок нет, а засовывать руки в раскаленное варево, то еще удовольствие. Прохоров, конечно, попробовал, и за счет огненного дара у него это вышло, но остальные выразили строгий протест и потребовали, чтобы Артем не разевал свой рот до того, как это смогут сделать и остальные. В итоге нас спасла выдумка Макара. Парень с помощью камня и столового ножа расщепил полено на несколько тонких деревянных полосок. С натяжкой это можно было назвать ложкой. Ложкой, усыпанной занозами, но все же, расселись вокруг кастрюли и принялись жевать. Наваристая сытная каша отлично насыщала, но вот специй явно не хватало. О чем поспешил сообщить Артем, а я поспешил ему сообщить направление, куда он может отправить свои претензии, да и сам может прогуляться туда же. Прохоров тут же заткнулся, состроив недовольное выражение лица, но есть продолжил. И вот показалось дно кастрюли. Пригоревшая каша отколупывалась легко и забавно хрустела на зубах. Привкус был не очень, но есть больше нечего. Когда каша закончилась, все расселись по полкам и облокотились на стены. «Ух, Мишка, спасибо, накормил, так накормил», улыбаясь, сказал Макар и похлопал себя по раздувшемуся животу. Раздулся он не от еды, а скорее от воды, так как Макар единолично выпил залпом не меньше литра. «Водохлеб, Кавка Профтоклав», сообщил китайский пчеловод с позывным Леший и показал мне большой палец. «Не выделывайся, готов спорить, что ты никогда не читал Кавку», фыркнул Артем, заставив Лешего ломать голову. «О ком он вообще говорит?» «Мишень, долго нам еще ехать?» спросил Сергей, который смотрел налево от себя. И смотрел он в пустоту. «Куда ехать?» «Напрягся я». «Ну, ты чего?» «В Сочи». «Конечно», — улыбнулся Серега и указал пальцем в лишь ему видимый мираж. «Вон, уже и море виднеется. Такое теплое, ласковое, прямо как в книжке из пансионата». «Сережа, не пугай меня так», — сказал я и подскочил к нему. Жар стал еще сильнее, парень бредил. «Зараза, да как так-то? Все только начало налаживаться, а теперь это? Снимите с него куртку и уложите на полку. Обтирайте мокрой тряпкой каждые 5 минут». Велел я, а после призвал из пространственного хранилища череп ящера и тряпку с кровью Остапа. «А ты куда?» – спроси Прохоров. «Я за помощью», – ухмыльнулся я и отдал приказ уд поглотить. По телу разлилась жуткая боль. Каждое нервное окончание взрывалось, заставляя тело выгибаться дугой. Изо рта вырвался сдавленный хрип, и я потерял сознание. Екатеринбург. Поместье Архарова. «Ненавижу осень», – вздохнула Маргарита Львовна и задернула штору. На душе было погано, а чертова осень лишь усиливала меланхолию. можно было забиться в угол и выть о том, как несправедлив мир, о том, какая бестолковая дура ее невестка. Но зачем, кому от этого станет легче? Маргарита Львовна в душе была аристократкой до мозга и костей, поэтому предпочла сохранять хладнокровие. Имперцы, ворвавшиеся в поместье, не стали стрелять. Они лишь нацепили на Маргариту Львовну дурацкий браслет из синеватого металла и заперли в комнате. Эта безвкусная безделушка блокировала токманы. Теперь Маргарита Львовна снова стала слабой женщиной, зависящей от воли сильных мужчин. Такое забытое чувство. Впрочем, раньше это чувство ей нравилось. Ее муж Игорь был сильным, надежным, местами слишком прямолинейным, но с ним было спокойно. Когда муж умер, его место занял сын Константин. С ним было так же спокойно, но уже тоскливо. Маргарита Львовна скучала по мужу, в чем боялась признаться даже сама себе, из-за чего тоску скрывала за язвительными высказываниями об Игоре. А сейчас она зависела от воли императора, и это был последний человек на земле, кому бы она доверила свою жизнь. Да, пока ничего ужасного не стряслось, но все же, Маргарита Львовна подошла к камину, забросила пару поленьев, а после направилась к книжному шкафу. Шкаф был заполнен сотнями редких изданий, но ее интересовало лишь одно – книга с названием «Оторва». Паршивый бульварный роман, которому не место среди остальных прекрасных книг, если не знать маленький секрет этой писанины. Открыв книжку посередине, Маргарита Львовна наткнулась на жестяную фляжку своего мужа. Пока он был жив, Маргарита Львовна покрикивала на супруга, требуя, чтобы он прекратил возлияние. Он и прекратил. По крайней мере, прекратил делать это публично и вместо выпивки пристрастился к чтению вот таких книг. Улыбнувшись, Маргарита Львовна откупорила фляжку и сделала крупный глоток. Лицо мгновенно скривилось от крепкой бурды, опалившей рот и пищевод. «Алкаш проклятый!» – прохрипела Маргарита Львовна, не переставая улыбаться. С Игорем было весело, а теперь нет его, как нет и сына, да и рода Архаровых скоро не станет. Ну почему судьба такая жестокая сука? В коридоре послышались тяжелые шаги. Звук был такой, будто по дубовому паркету идет носорог со стальными копытами. Эхо пронеслось по всему поместью и казалось, что даже стены жалобно дрожат от приближения неведомой угрозы. Маргарита Львовна спешно спрятала фляжку в книгу и убрала ее на полку. Дверь распахнулась, впустив в комнату статного широкоплечего мужчину с седыми волосами. «Маргарита Львовна, рад видеть вас в добром здравии», — улыбнулся мужчина. Он был дорого одет. Синий китель вышит золотом, родовой герб на рукаве и плече, пальцы украшены артефактными перстнями, а на поясе красуется меч. Меч, принадлежавший ее мужу Игорю. «Ублюдок», — презрительно усмехнулась Маргарита Львовна. «Я надеялась, что тебя прикончили на одной из очередных дуэлей. Ха-ха, а вы, как всегда, остры на язычок и чертовски умны», — расхохотался мужчина и закрыл за собой дверь. «Насчет дуэли вы правы. Многие пытались, но теперь они кормят червей, а я, как видите, жив и здоров. Физически, возможно, а вот ментально вряд ли», — хмыкнула Маргарита Львовна и направилась к дивану, стоящему в дальнем углу. «Ну и зачем сам князь Шереметьев приперся в наше захолустье? Прибыл по просьбе императора. Нужно было сломать вашего сына, а также собрать информацию», — буднично сообщил князь, подошел к столу, расположенному у окна, и сел на свободный стул. От этих слов Маргарита Львовна внутренне напряглась, готовясь к страшному. Все же за головой ее сына прибыл один из имперских абсолютов, а после таких ублюдков остаются лишь трупы и выжженная земля. Хоть внешне она не подала виду, но князь все почувствовал и властно продолжил. «Не переживайте, ваш сын жив. Его этапировали в Хабаровскую колонию, где он и будет пребывать до вынесения приговора. А потом», — князь провел пальцем по горлу, — «потом его жизнь оборвется». «Прелестно», — улыбнулась Маргарита Львовна и захлопала в ладоши, чем смутила гостя. «Сообщить дурную весть ко мне прислали абсолюта. Не думала, что княжеский род Шереметьевых падет столь низко. Посыльный. Подумать только». Язвительная усмешка на лице женщины вывела князя из себя. Благодушие из голоса, жестов и мимики Шереметьева тут же пропало. «Надменная сука», — прорычал он, — «я служу империи, в отличие от твоего мятежного выродка. Как бы ты себя ни оправдывал, ты лишь дворняга на привязи у своего господина. Надеюсь, он тебя вкусно кормит». Маргарита Львовна сложила руки на груди и демонстративно уселась на диван. «Лучше быть дворнягой, чем бешеным псом, как твой муж и сын», — с досадой в голосе ответил князь. По его словам, было ясно, что он и сам не в восторге от того, что служит императору и творит его кровавую волю. Вот только мужества перечить господину у него не было, а Маргарита Львовна метко наступила на больную мозоль, чем и разозлила князя. «Значит так, старая Марамыка, у тебя всего два выбора. Либо свидетельствуешь против своего сына в суде и расскажешь, куда он спрятал своих детей». Договорить князь не успел, так как Маргарита Львовна заливисто расхохоталась. «Ахаха, мой сын обвел вас вокруг пальца, ха-ха-ха, имперские клоуны, вы даже загнивающий рот прихлопнуть не смогли, вот это хохма». Сам абсолют Шереметьев оказался бесполезен. «Надеюсь, все новостные заголовки будут пестреть заголовками в стиле «Шереметьев облажался». «Закрой свой рот», — выкрикнул абсолют и выпустил на волю часть своей ауры, от которой в комнате начался настоящий бедлам. Всю мебель в радиусе 3 метров вдавила в пол, словно она была сделана не из дерева, а из бумаги. По стене пошли трещины, будто на нее сверху оказывается чудовищное давление. «У-у-у, какой злой», — усмехнулась Маргарита Львовна, которая уже давно была готова умереть. Угрозы ее не пугали. «Смотри, не пукни от натуги. Слушай сюда, корга, если не дашь показания, то я постараюсь, чтобы тебя навеки вечные заперли в имперской темнице, где ты и проживешь остатки своей никчемной жизни в полном одиночестве». Маргарита Львовна снисходительно посмотрела на князя и холодно сказала: «Толик, а ты так и остался глупцом. Я прожила долгую жизнь, прекрасную и насыщенную жизнь. Закроешь меня в темнице, да я скажу тебе за это спасибо. Наконец-то будет возможность, чтобы вернуться в воспоминаниях во времена, когда Игорь гонял тебя пинками по плацу. Ха-ха, ну и рожа у тебя тогда была», — снова засмеялась женщина. «Твой муж давно сдох, сын отправится следом за ним, а ты о своих словах пожалеешь», — зло прорычал князь и направился на выход. «Я жалею лишь о том, что потратила время на этот разговор». Скрежетнув зубами, князь ушел, а Маргарита Львовна направилась прямиком к книжному шкафу. Все-таки ее муж знал толк в хороших книгах. «Когда я очнулся, то первым делом услышал сдавленное дыхание 3 человек. Такое ощущение, будто ребята пробежали марафон. Я хрустнул шеей и открыл глаза. Парни сидели на земляном полу, и их покрывала кровь с головы до ног. Какого черта тут произошло?» — изумленно спросил я. Глава 20. Как хорошо проснуться от кошмарного сна, в котором боль тебя разрывала на части. Но еще приятнее проснуться и узнать, что все твои друзья живы, ранены, по уши в кровище. На полу валяется изуродованная тварь, похожая то ли на 2-метровую землеройку, то ли на червя. А ребята живы, надрывно дышат, из порезов на руках и ногах сочится кровь. Но в целом, жить будут. Кто-нибудь объяснит, какого черта тут творится? Повторил я свой вопрос. Водичку вскипятили, значит, начал было Макар. Ага, а эта хренотень как из-под земли вылезет. Думал, Макару полноги откусит, хохоча, перебил его Артем. Я как ей на, эф ноги, прям в Филипповку, заявил Леший, сидя на полу, махнул ногой, демонстрируя удар. Фила ног, ага, прям, как ниндзя, заулыбался Макар. Ну, а потом понеслось. Я, значит, кастрюлей луплю, Темыч ее за шею или за тело обхватил, хрен разберешь. Ну и, короче, давай ее поджаривать. Лехич пинчер отвешивает, и фривайтфя, падла, а мы мутуфим, в то ефтфил, добавил китайский пчеловод. Понятно. Одним словом, я пропустил все веселье, выдохнул я, а еще порадовался тому факту, что Прохоров для Макара уже Темыч, а Леший стал Лехичем. Опасность чертовски быстро сплачивает людей. Да и Артем, похоже, немного отвлекся от мысли о гибели Остапа. Кстати, об Остапе. Кто же ты такой, черт возьми? Вернее, кем был? Как Серега? Спросил я, хотя и сам прекрасно видел. Заснул, вроде. Жар спал, но во сне что-то буровит невнятное, пояснил Макар и поднялся на ноги. Ну, что думаете? Стоит зажарить эту пакость на костре? Ребята посмотрели на него, как на умалишенного. Пожалуй, я не настолько голоден, открестился Прохоров. Я, Мафет, куфафик попробую, и все, добавил Леший. В этот момент из тела твари вытекла темно-фиолетовая жижа, из-за которой погреб тут же заполнило зловоние тухлых яиц. Мне даже не пришлось их предупреждать о том, что подобную гадость есть опасно. Фу, блин, сказал Макар, зажав нос рукой. Я отзываю свое предложение. Помогите вытащить эту тварь отсюда. Покачиваясь, я поднялся с полки и помог ребятам вытащить эту образину на поверхность. Скользкая кожа лысой твари была на ощупь просто отвратительна, как будто держишь огромного дождевого червя. Ребята хотели выбросить тушу рядом с погребом, но я напомнил им о падальщиках, шастающих по округе. Возражений не возникло, и мы оттащили тварь аж до железнодорожных путей. Я в очередной раз обмакнул кусочек ткани в слизеобразную кровь твари, а после мы бегом вернулись обратно. «Смотри, я в порядке», — заявил Прохоров и закатал рукава, демонстрируя мне раны, покрывшиеся кровавой коркой. «Пойду вместе с тобой на вылазку за едой. Мы же идем, верно?» «Да, идем, но на этот раз все вместе. Выдвигаемся через час, а пока дай мне пару минут. Нужно кое-что обмозговать», — сказал я и сел рядом с Сергеем, который до сих пор спал. Ребята принялись обсуждать, что это за тварь такая и насколько велики шансы, что в погреб ворвется ее сородич. Я же тем временем погрузился в чертоги разума, а в разуме моем, как обычно, царило безумие. Галина вращалась вокруг мимо, а два фиолетовых камушка, подконтрольных ей, отбивали бодрый ритм, колотя по пирамидке. Галина горцует галопом. «Гоп, гоп, галактическая грация!» — кричала она. Мимо же принял мой облик и, дурацки улыбаясь, хлопал в ладоши. «Горцуя еет! Галя я яга горцуя еет!» — протянул мимик. Заметив меня, эти весельчаки тут же принялись водить вокруг меня хоровод. «Господин горцует гроссмейстерски!» — пропела Галина. «Горцуй, горцуй!» — поддержал ее мимо, продолжая хлопать. «Ребята, я тоже рад вас видеть. Дайте пройти», — улыбнулся я. «Горцуй, горцуй, горцуй», — стали скандировать они в унисон. Я рассмеялся и сделал вид, что скачу на коне. «Гениально», — воскликнула Галина, гроссмейстерски. Поддакнул мимо, и меня наконец-то оставили в покое. Мимо отполз к стене и стал пытаться повторить мои движения. Галина же продолжила отбивать бодрый ритм. Подойдя к пирамиде, я увидел два новых кристалла стального цвета, один в магическом ряду и один в физическом. Затаив дыхание, я сосредоточился на магическом. «Карманных дел мастер, ваш карман отныне всем карманам карман. По своей воле можете создать карманную реальность, куда поместится до 100 килограммов чистого веса. На поддержание доминанты расходуется мана. Чем больший вес хранится в кармане, тем сильнее увеличивается энергозатрата кармана. Зараза, ну, и на кой черт оно мне надо? Нет, это, конечно, здорово. Пространственный карман и все такое, но с маной в этом мире дефицит, а значит, я не смогу его полноценно использовать. И это проблема. К тому же, у меня есть пространственное кольцо, там всего 4 слота, зато никаких ограничений по весу. Бегемот, конечно, не поместится, но по запчастям, думаю, и его можно туда упрятать. Ладно, пока перерабатывать не стану, пусть полежит. Хотя соблазн велик, конечно. Поднять контроль маны до 4 уровня этой доминанты, скорее всего, выйдет, а значит я бы мог. Впрочем, неважно. Я перевел взгляд на физический ряд доминанты, сосредоточился на новом кристалле. Вибрирующий голос Уд зазвучал у меня в голове. Ускоренная регенерация. Не дослушав ее, я вскинул руки вверх и заорал. «Да, да, мать вашу, наконец-то повезло». Краем глаза я заметил, что Галя летит в мою сторону и спешно эвакуировался в реальный мир, пока меня опять не попросили горцевать. Вскочив с полки, я подошел к Сергею и положил руку ему на лоб. Тряпка компресса практически высохла, значит, ее давно не меняли. Вот же обалдуи. «Собирайте вещи и грузите в тележку. Мы уходим», — отдал я приказ ребятам, а после мысленно приказал лут-модификатор-селекционер передать доминанту ускоренной регенерации. Тело Сереги тут же забило мелкая дрожь, веки поднялись, продемонстрировав закатившиеся назад глаза. «Ты чё сделал?» — услышал я за спиной испуганный голос Артема. «Собирай вещи», — прорычал я, стараясь удержать Сергея, так как его дрожь все нарастала. «Все, не мешай, идем», — тихо сказал Макар и потащил Прохорова за собой. Спустя пару минут Сергей перестал дрожать и обмяк. Сперва я даже испугался, что он умер, так как пульс едва прощупывался, а дыхание было очень слабым и поверхностным. Но все же он был жив. «Ну все, Сережа, я сделал все, что смог», — сказал я для собственного успокоения. «Ведь всегда приятно знать, что в критической ситуации ты выложился на полную. Дальше все зависит от Сергея. Либо он поправится, либо...» Я перебросил его через плечо и, пыхтя, потащил наверх. На полпути ребята заметили нас и тут же спустились, чтобы помочь. Сергея погрузили в тележку, и мы не спеша направились в поселок Чиколи. «Знаете, а ведь это, пожалуй, «Первый раз, когда я предоставлен сам себе», — сказал Макар, закинув руки за голову, так как сейчас телегу с Серегой и нашим барахлом толкал Леший. «Идешь куда хочешь, делаешь что хочешь. Свобода», — мечтательно протянул он, подставив лицо каплям дождя. «Ага, свобода, мать ее за ногу. Жрешь помой, живешь в грязи, зато тебя самого сожрать могут в любой момент. Просто восторг», — пропыхтел Артем, зыркая по сторонам. «А я фаглафинеф Макаром. Свободу потерять, это-то фифамое, в то ли фитьфифни», — заявил Леший, заставив ребят нахмуриться, так как мало кто понял, о чем он говорит. У Лехи были жуткие проблемы с дикцией из-за опухшей морды, фиолетовые синяки под глазами и желтые круги по остальной части лица. Отек, конечно, начал сходить, но делал это неохотно. «Не знаю, про какую ты там жизнь говоришь», – парировал Артем. «Нас с детства готовили умереть во славу рода. Сложно с такими установками размышлять о свободе, если ее за прожитые годы никогда не знал». На удивление, его речь оказалась довольно аргументированной и обдуманной. «Начинаю понимать, как он завоевал доверие своих прихвостней из пансионата. Возможно, это был не только страх, но и пылкие речи. Я решил поддержать обсуждение и чертовски отвратительно запел мимо нот. Зубчатые шестеренки покатились по спине, горбатой спине, да под свинцовым дождем. Разогрелась сталь, да раскричался комбат. Да только если орден взять, то в могилу полезать. Ой, ходит наш адепт в аномалии». Песня лилась из самой души, витиевато описывая всю боль этой земли, которую я успел через себя пропустить за эти недолгие 5 лет. Да, песня была корявая, рифма страдала, а еще пел я отвратительно, но делал это специально. Пел так, что ребята сперва терпели, а потом и вовсе попросили. «Миш, можешь помолчать немного? Сейчас на твой вой твари со всей округи сбегутся», — тонко намекнул Макар. «Конечно, могу», — улыбнулся я. «А теперь давайте вернемся к разговору о свободе. Очевидно, что вам мое пение не понравилось, а мне оно доставляло удовольствие. Если вы запрещаете мне петь, то свобода ли это? А если вы запретите себе запрещать и будете и дальше терпеть мои вопли, то будет ли это свободой?» — спросил я и посмотрел на друзей. Ответ очевиден. Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. «Чего?» — переспросил Прохоров, уставившись на меня. «Это значит, что истинной свободы не существует. Даже в лесу мы не свободны, пока рядом есть хоть кто-то. Всегда будут незримые нормы, нарушая которые, ты создаешь конфликтные ситуации», — пояснил я. «Да и плевать, если ты сильный, то можешь делать все что угодно, и никто тебе даже слова не скажет», — парировал Артем. «Ты так же думал в пансионате», — усмехнулся я, заставив Прохорова заткнуться. «Капец, вы типы, конечно», — возмутился Макар. «Обсуждаете тему, о которой ни я, ни Леший знать не знаем». «Да, Лех», — Макар посмотрел на своего азиатского собрата, и тот кивнул. «Что в пансионате было? Рассказывайте», — требовательно попросил он. «Если у Артема будет настроение, он с радостью вам расскажет», — ушел я от ответа, выхватил из рук Лехи тележку и бросил через плечо. «Отдохни, дальше я покачу». Остальную часть пути Макар донимал Прохорова, который впал в задумчивость, как и Леший. Похоже, никто из них не думал о свободе в подобном ключе, а я в прошлой жизни на этом и погорел. Казалось, что я могу подмять под себя целые империи, посадить идеальных правителей на трон, ввести справедливейшие законы, но множество людей чувствовали, что их за горло держит сильная рука. Одни отнеслись к этому философски, мол, какая разница, кто у руля, наша жизнь особо не поменяется. Другие же копили злость годами и мечтали о моей смерти. Превозносили былых правителей, говоря, что при них было лучше. Не было. Ну вот, не было. Старые императоры выкрутили налоги на максимум, чтобы обдирать бедняков и вести бесконечные войны. Голод, болезни, преступность — все это процветало и множилось, словно гангрена, постепенно пожирающая организм. И что, я устранил причину болезни, ввел необходимые медикаменты, но все равно не смог создать идеальный мир. Недовольные остались и кричали о нарушении их свобод. Видать, для них свободой была жизнь в нищете. Да, я привел пример, обостренный до предела, демонстрирующий дуальность человеческой души. То, что одному настоящий рай, для другого хуже ада. Сейчас я смотрю на этих ребят, и чем-то они похожи на меня. Молодые, наивные, мыслят категориями добра и зла, а у всего на свете есть серая мораль. Если я убью кровавого тирана, то стану убийцей, а если не сделаю этого, то... то умрут миллионы. Стоит ли пролить кровь ради спасения стольких жизней? Я считаю, что да. Вернее, считал. И, возможно, был неправ, ведь эта тактика не сработала. Вы спросите, а что же сработает, Мишаэль? Если бы я знал, то войнам уже пришел бы конец. Ну не прямо сейчас, может, лет через 20, но эту проблему я бы точно решил. А пока приходится толкать тележку по щебню и слушать ругань, раздающуюся за спиной. Макар, если ты еще хоть раз спросишь про пансионат, клянусь всем святым, я выбью тебе зубы, прорычал Прохоров, заставив меня обернуться. Эй, буйная голова, усмири свой пыл, обратился я к Артему. Да, понял, а то угрозами сорит тут, усмехнулся Макар, решив, что я встал на его сторону. А ты рот закрой и не доставай человека, ты же опасался, что твари сбегутся на мои вопли, а сам орешь, как полоумный, добавил я и заметил, как растерялся Макар и посмотрел на Лешего в поисках поддержки. Леший кивнул, соглашаясь с моими словами, и ничего я не ору, просто спросил, буркнул Макар, и дальше пошли молча. Уфа, областной клинический госпиталь ветеранов войн. Госпиталь расположился на берегу реки Белая, она монотонно журчала, унося печали местных жителей. Все же Уфа, как-никак, столица баронства Титовых. Аномалия уже неоднократно расширялась, но еще ни одна тварь до Уфы не смогла добраться. По крайней мере, в это верили мирные жители, а вот военные не были бы так категоричны. К госпиталю примыкал прекрасный парк, где ветераны могли посидеть на лавочках, покурить и помолчать каждый о своем. Здесь тихо, уютно и кормит вполне достойно. Правда, отдыхать в парке могли лишь те, кому доктора дали на это добро. Остальные же. В подвале трехэтажного здания госпиталя уже третий час шла операция. На столе лежал молодой мужчина лет 30, высокий брюнет с карими глазами, которые ввалились глубоко в череп. Казалось, что это и не человек вовсе, а полуразложившийся скелет, покрытый кровью с ног до головы. Хотя этих самых ног ему и не хватало. Врачи упорно пытались спасти парню ногу, оторванную по самое колено. Множественные осколочные ранения уже почистили и зашили. Пришлось повозиться с нервами, но их сумели восстановить. Правда, ради этого пришлось позвать самого барона Титова. Да, он довольно неплохой лекарь, но исцелять Абыкова не станет. По крайней мере, не бесплатно. А вот этого парня с утонченными чертами лица и двумя шрамами на лбу, исцелил просто так. Более того, барон сам прибежал ему на выручку, когда узнал, что парень поступил в госпиталь. Из-за этого хирург все три часа ломал голову, кем приходится пациент барону, и почему Титов запретил закатывать рукава парня, и уж тем более, снимать с него рубаху. Это было странно и нестерильно, но хирург ослушаться барона не мог и молча делал свое дело. В предбаннике операционной стоял сам барон Титов и его жена Елена. Титов выглядел немногим лучше парня, лежащего в операционной. Мешки под глазами, вселенская усталость на лице, а еще левый глаз периодически подергивался. На вид ему было не меньше 65, хотя по факту лишь в этом месяце барон отпраздновал 50-летие. Да, бессонные ночи никого не щадят, да еще постоянные нервы. То провизия заканчивается, то пограничники несут потери, отражая распространение аномалий. И все, буквально все в баронстве требовало внимания Титова. Если бы он пустил все на самотек, или передал дела в руки помощника или собственной жены, то баронство давно бы повторило судьбу рода Богданова. Земля ему пухом. Рядом стояла статная женщина. Увесистая грудь, яркая помада, черные, как смоль, волосы собраны в хвост, взгляд жесткий, как сама сталь. Елена была недовольна. Впрочем, как и всегда, обычно ее раздражали мелочи, а сейчас Елена хотя бы переживала по делу. Ты уверен, что стоит принимать архаровских отпрысков? Если император прознает, то нас повесит рядом с Константином, сказала женщина, сложив руки на груди. Лена, закрой, пожалуйста, свой очаровательный рот. Архаров спас мне жизнь, и я верну этот долг, чего бы мне это ни стоило, раздраженно выпалил Титов. Понял, что перегнул палку и добавил спокойнее. Мы с Константином договорились, что в случае его ареста, его дети перейдут под мой контроль, и я воспитаю их по-своему, дам им новую жизнь. Жизнь, приподняла бровь Елена. Ты поняла, о чем я? Константин готовил их всего для двух задач, для войны против императора и для зачистки аномальной зоны. Воевать против Романовых я не собираюсь, а закрывать новые разломы приходится каждый день, пояснил Титов. Довольно. Елена попыталась подобрать слово помягче, но сказала, как есть, цинично. Константин знал, на что идет, и на мои условия он согласился. Ребята пройдут обучение в Академии разломщиков по ускоренному курсу и отправятся защищать мои земли. Я спасаю жизни родичей Архарова, взамен они помогают спасти мой род. Все честно, парировал Титов и потер пальцем глаз, который снова начал дергаться. Ты прав, дорогой, нам не помешают лишние руки. Она положила голову на плечо мужа и спросила, что думаешь делать с Юрием? Женщина перевела взгляд на парня, лежащего на операционном столе. Операция как раз завершилась, и хирург показал Титову большой палец, смутился от своего жеста и поспешил покинуть операционную. Думаю, что он человек чести, и станет связующим звеном между детьми Константина и моей гвардией. Титов тяжело вздохнул и достал из кармана вибрирующий сотовый. Да, новый разлом в районе Благовар. Сейчас кого-нибудь отправлю. Ждите. Тебе бы отдохнуть. Начала была жена, но тут же осеклась под тяжелым взглядом мужа. Все молчу. Просто мы не отдыхали уже лет 10. Хотелось бы и на море съездить. Лена, мы можем позволить себе поехать, только кукухой, пошутил Титов, отмочив классическую армейскую шутку, но жена не оценила. Впрочем, и как всегда, глава 21, осень. Как много в этом слове эмоций, ощущения и злости. Дождик усилился, поднялся ветер, а небо заволокло так, что казалось, будто уже наступила ночь. Холодина жуткая, в обуви чавкает, я то и дело проверяю, не помер ли Сергей. Да, идти в Чиколи по такой погоде было скверным решением. Зато по пути в поселок мы не встретили ни одной аномалии, правда шли мы рядом с железнодорожными путями. Проходя мимо дорожного знака поселок Чиколи, Макар пошутил. Ха-ха, даже интересно, кого это они почикали. Широкая улыбка на его лице говорила о том, что он ждал, когда мы засмеемся. Но 4 километра под проливным дождем вытравили из нас остатки благодушия. Смешно же, нет? Спросил Макар, но ему никто не ответил. Нам вон туда, сказал я и указал на дом, в котором я разжился крупой и тушенкой. Наше новое пристанище выглядело уныло, хотя бы потому, что внутри была кромешная тьма. Электрические провода оборваны, так как электрический столб рухнул, зато окна целы, и на том спасибо. Первым делом мы внесли внутрь здания Сергея, а после перетаскали и остальное барахло. Даже тележку занесли, а то мало ли, твари ее, конечно, не украдут, но сломать могут запросто. Я опустил дубовый засов, надежно закрыв дверь, а после направился к ребятам, которые уложили Сергея на односпальную кровать в дальней части дома. Пробирались они в темноте, постоянно на что-то натыкались и матерились. Но даже так Сергей в себя не пришел. Когда его разместили на кровати, Прохоров зажег в ладони пламя, в свете которого Макар смог заметить десяток свечей, лежащих на шифоньере. Каждый взял себе по одной штуке, поджег свечку от ладони Артема и с интересом отправился осматривать ящики и раскуроченную кладовку. «Вот этот и вандал, конечно», — хихикнул Макар, перерыл все вокруг. «Ага, вещи разбросал, дверь в кладовку сломал, начал было перечислять мои достижения Прохоров». Но я его тут же озадачил. Резкие тени плясали по стенам, полу и потолку. Порой тени становились похожи на разломных тварей, из-за чего я невольно напрягался, хотя и знал, что в доме никого кроме нас нет. Стянув с себя мокрую куртку, я решил остановить мародерство и заняться действительно важными делами. Мальчик-зажигалка, хорош языком трепать. Печку ты уже видел. Дрова лежат справа, разжигай. Командир Хренов, огрызнулся Артем, зло зыркнул на меня, но все-таки отправился выполнять приказ. «Макар, поищи что-нибудь съестное. Вдруг я что-то упустил. Леший, у входа в поселок колодец, набери воды. Баклажки у входа», — попросил я ребят. «Конечно, в дело им», — приложил руку к опухшей морде леший, имитируя воинское приветствие. «Эх, придется еще немного намокнуть. Зато помоешься, Серега тебе будет благодарен», — засмялся я и добавил. Когда очнется, да и наш повелитель огня к тому моменту разберется, как печка работает. Сука, почему дым в дом валит? Возмущался Прохоров, сидя на корточках, задвивку под фине в другую сторону. Подсказал леший и направился к выходу. Че, какую задвижку? Эту хрень, что ли? Пробубнил Артем и через мгновение воскликнул. Во, совсем другое дело. Раздав указания, я подошел к кровати и потрогал лоб Сергея. Холодный, не ледяной, а просто прохладный, дышит уже намного ровнее, и живот урчит так, будто он не ел целую вечность. Видимо, это особенности работы ускоренной регенерации. Аккуратно приподнял его штанину и печально вздохнул. Кость так и торчит, как торчала. Да, я ее зафиксировал, но вот вправлять не решился. Вдруг острые края кости повредят сосуды или какую-то артерию. Подобные манипуляции должны делать профессионалы, а я могу лишь навредить. Хотя, если присмотреться, кожа уже намного светлее, и отек постепенно сходит. Жаль, не было свободных доминант для улучшения регенерации до второго ранга, так бы Сергей встал на ноги еще быстрее. Кстати, а как быть с улучшением доминант, переданных ребятам? Пустить все на самотек и позволить развиваться стандартными темпами, или же копить доминанты существ, после извлекать из ребят доминанты похитителям, улучшать и передавать обратно? А, точно, я же могу применить похитителя лишь один раз, тогда тут и думать нечего. Передаю доминанту, а они уже ее развивают. Правда, такой метод не даст нам быстро заполучить огромную боевую мощь. Ладно, на худой конец, будем собирать образцы ДНК. Тогда я буду поднимать уровень передаваемой доминанты до третьего и лишь после этого передавать ее ребятам. Пожалуй, это самый разумный вариант. Если так подумать, то я взял на себя ответственность за жизни людей. Плохо это? Думаю, что нет. Я вижу в них потенциал, и при правильном развитии они могут стать для меня отличными помощниками. Но есть одна проблема, и называется она доминанты. Тут самого себя сложно ими обеспечить, а развивать сразу пятерых. С другой стороны, все, что мне нужно, так это развить свои доминанты до третьего ранга, после чего генный материал от обычных тварей станет для меня бесполезен. Смогу все, что найдем, отдавать ребятам при необходимости. Эх, а ведь и обычные доминанты полезны, пирамида их поглощает и постепенно развивается. Ладно, будем что-то думать. Мои мысли прервал ворвавшийся в дом Макар. Он задыхался и зыркал по сторонам. «Мишка, Вилы, срочно!» – выкрикнул он. Я указал взглядом на стену у выхода и сам рванул в сторону Макара. «Что случилось? На нас напали?» – выпалил я, остановившись в двух шагах от парня. «Чего?» – нахмурился он, не понимая, о чем я говорю. «А-а, да, нет, все нормально. Просто я в бурьяне нашел кучу кустов картошки. Пожрем от пуза», – заявил Макар и вновь выскочил на улицу, где громыхал ливень. Буквально сразу после этого в дом ворвался промокший насквозь леший с двумя баклажками воды в руках. Он тут же разделся до трусов и побежал к печке, возле которой грелся Прохоров. Артем, видать, не догадался, что можно лечь прямо на печку и получать удовольствие, а леший был этому только рад. Сходу он запрыгнул на облепленную глиной конструкцию и расплылся в довольной улыбке. Минут через 20 вернулся Макар. Этот вандал воспользовался выданной курткой, как мешком. Горловину с капюшоном завязал узлом, как и рукава, застегнул замок и насыпал внутрь кучу картофеля, перемазанного грязью. «Блин, ну и холодина!» – пожаловался он, дрожа всем телом. «Иди грейся, я переберу», – предложил уже обсохший леший и соскочил с печки. Я подошел к добытчику, стягивающему с себя рубаху и промокшие штаны, и присвистнул. «А во, ты там целое поле перерыл?» – почти, – ухмыльнулся Макар. «Там куча гнилой, так что не удивляйтесь, если наткнетесь на что-то мягкое и сопливое». «А ты чего, перебирать картошку под дождем не стал, что ли?» — спросил подошедший Прохоров и заглянул в импровизированный мешок. «Решил это удовольствие оставить тебе». Макар хлопнул Артема по спине и побежал на печку. Как Макар и обещал, среди принесенной картошки было много гнилой и подмерзшей. Но, на наше счастье, он вырыл очень много картофеля. Выбрав три десятка картофелин, отмыли от грязи, закинули в кастрюлю, залили водой и поставили прямо в печь. Спустя 5 минут по дому разлетелся восхитительный картофельный аромат. Вода бурлила, периодически выплескивалась из кастрюли и попадала на раскаленные угли, отчего шипение проносилось по мрачному дому. А мы сидели у печи и глотали слюни. Животы урчали так, что если бы рядом были твари, они бы в ужасе убежали, решив, что дом захватили жуткие рычащие чудовища. Через полчаса картошка сварилась. Я схватил свою куртку и отдал приказ: «Открывай дверцу». Макар, словно загипнотизированный, посмотрел на печь и машинально подцепил дверцу кочергой и потащил на себя. Из печки дохнуло жаром, от которого я даже зажмурился. Схватил кастрюлю и быстро побежал к столу, так как мокрая куртка чертовски хорошо проводила тепло, и жар раскаленной кастрюли обжигал мне кожу. Обрушив кастрюлю на стол, я заметил, что леший, Макар и Прохоров стоят рядом и заглядывают в кастрюлю. А там, сероватая кожица картофелин лопнула, продемонстрировав нам золотистое нутро. Из кастрюли валил пар, а еще завоняло жженым пластиком. Зря я все-таки не глядя бросил кастрюлю. Видать, плавится скатерть. Но это никоим образом не влияло на наш аппетит. «Ну чего ждем-то?» – спросил Прохоров. «Ждем, пока ты снимешь пробу», – улыбнулся я. «Да запросто». Артем ухватил самую большую картофелину, но до рта не донес и швырнул ее обратно. «Ай, сука! Пальцы обжег. А чего мы руками-то жрать собираемся? Тут же должны быть столовые приборы», — резонно заметил Макар и побежал выдвигать ящики один за другим. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Вот же, блин, я и в прошлый раз видел набор серебряных ложек и вилок, но не стал их брать, решив, что столовое серебро нам пригодится лишь в случае, если найдем ломбард, чтобы продать это барахло. «Второй ящик слева», не глядя в сторону кухонного гарнитура, сказал я. «Ага, спасибо». «Нашел», отозвался Макар и загремел, вытаскивая столовые приборы. «В смысле?» – нахмурился Прохоров. «Ты знал, где вилки, но не стал говорить, чтобы я обжег руки. Артем, ты слишком высокого мнения о себе. Не весь мир крутится вокруг твоей персоны», – отмахнулся я. «Просто вылетело. Хорош болтать. Пора жрать», – улыбаясь, сказал Макар и всучил каждому по вилке. Леший в тот же миг наколол картофелину, которую выронил Прохоров, и показал ему язык. «Кто увпил, тот и въел», – подметил Леха. Но Прохоров не обратил на этот комментарий никакого внимания. Вместе с нами он также подцепил себе одну картошку, а после мы подняли перед собой вилки и выставили их вперед, так, что картошки соприкоснулись. «Торжественно объявляю ужин открытым», – заявил я. «Жаль, Остапа нет, он любил картошку», – с грустью в голосе сказал Артем, и в комнате наступила гнетущая тишина. Правда, тишина длилась ровно до того момента, пока Макар не начал чавкать. «Ты ее с кожурой жрешь, совсем дурной?» – спросил Прохоров. «Пофиг, я такой голодный, что и кирпичи переварю с легкостью», – ответил Макар. Не теряя времени, мы приступили к трапезе. Прохоров, обжигая пальцы, счищал кожуру. Мы же с Лешим прибегли к секретной технике Макара. Кожура, если и не переварится, то сама покинет наши грешные тела. А есть хочется так сильно, что желание тратить время на очистку кожуры нет совершенно. Укусив картошку, я почувствовал сладковатый привкус и зажмурил глаза от удовольствия. Жаль, что у нас нет соли, но и без нее довольно вкусно. Как исчезла первая картофелина, я даже не понял. Вроде, сделал первый кусь, а ее уже нет. Только я наколол новую, как услышал приглушенный крик, полный возмущения. «Вы че там, картошку без меня жрете?» Это был Сергей. Наш великий нюхач проснулся, просиял я. «Пацаны, хватайте стол, пошли к Сереге», сказал я и швырнул вилку в кастрюлю. «Не переживай, тут еще много». Мы подхватили довольно тяжелый стол и понесли в спальню, где в кромешной тьме лежал Сергей. Он приподнялся на локте и, щурясь, смотрел на нас. Видимо, для его глаз тусклый свет свечей был слишком ярким. Внося стол в комнату, Прохоров внезапно запел: «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, наш калека, с днем рождения тебя». Мы уставились на него, как на умалишенного. Нет, ну а что, у него такой жар был, что Серега мог подохнуть, если не сегодня, то завтра. «Отрезать бы тебе язык, чтобы ерунду не молол», — покачал я головой. «Да иди ты», — обиженно фыркнул Прохоров. «Не ругайтесь», — остановил нас Сергей. «Лучше скажите, почему от вас не воняет потом? Вы что, помылись?» Услышав это, мы дружно заржали. «Ага, блин, помылись. Под бронебойным дождем». Мы принесли стулья, тарелки и расселись вокруг стола. Лежал только Серега и с аппетитом жевал картошку. Из 30 штук я, Леха, Артем и Макар съели лишь по 5 штук, остальные 10 смолотил Серега, да и то остался голоден. Доедая последнюю картофелину, он напомнился: «А вы чего не едите?» «Да мы на кухне успели еще по 5 штук вточить», — соврал Макар, широко улыбнувшись. «Так что все поровну». «Точно?» — недоверчиво спросил Сергей и посмотрел на меня. «Точнее не бывает», — кивнул я и встал из-за стола, пока Артем не ляпнул лишнего. «Давайте спать, завтра утром пойду на новую вылазку, может еще что удастся раздобыть». «Ага, впать хафетфя, капец правда», — поддакнул Леший и излишне наигранно потянулся. «А вообще, Леший радует, он всегда на моей стороне и готов ворваться в любую драку, даже если в ней не победить. В нашей пятерке разве что Сергей поступил бы так же. Макар, себе на уме, Прохоров излишне гордый и обидчивый, ему я доверяю меньше всего». Но это не повод отправлять парня на верную смерть. И не таких перевоспитывали, тем более, что у него уже есть подвижки в лучшую сторону. «Чур, диван мой!» – зявил Макар и плюхнулся на скрипучий диван, покрытый шерстяным одеялом. «Кресло мое!» – сказал Прохоров, застолбив пышное кресло с мягкими подлокотниками. «Тогда пивка твоя, я и на полу повплю», – сообщил Леша и, кажется, улыбнулся. «Ага, держи карман шире, топай на печку, я найду, где разместиться», – успокоил его я и с силой развернул в сторону кухни. «Это приказ, и он не обсуждается». Пришлось толкнуть Леху в спину, чтобы он наконец-то смирился с тем, что его предложение я не приму. В шкафу нашел два старых ватных одеяла, одно постелил на пол, а вторым укрылся. Разместившись, я призвал кусочек ткани с кровью червя, которого убили ребята. Женский вибрирующий голос не заставил себя ждать. Образец содержит следующие доминанты. Многослойная кожа, термочувствительность, сосуд с ядом, манипуляция сознанием, мандибулы, повышенная чувствительность кожи, и это все, всего 6 доминант, я же, вроде, взял образец из крови червя, странно, может, дело в том, что это простейший организм, поэтому и выбор такой скудный, с другой стороны, здесь есть весьма полезные доминанты, к примеру, манипуляция сознанием, вогнал противника в транс, и делай, что твоей душе угодно, хотя это не спасло червячка от смерти, значит, доминанта действует лишь на одну цель, иначе он бы нас сожрал. Многослойная кожа – это, конечно, полная чушь, не вижу в ней никакого смысла. Термочувствительность – дайте две. Меня уже достала вечная холодина. Для жизни в Дриморе я выбрал удаленный оазис. Сухой, теплый климат. По щелчку пальца можно оказаться на море. А тут по щелчку пальца можно отморозить яйца, если зимой выйдешь на улицу без штанов. Спросите, на кой черт зимой шляться без штанов?